Глава 17. Рада. Выбираю себе пару забавных домашних костюмов с детскими расцветками. Глеб ухмыляется, снисходительно качая головой, но одобряет мои покупки. Ну, вот такая я. Мне скучно расхаживать по дому в серых однотонных консервативных вещах. Пока я, как сорока, рассматриваю блестящее платье с пайетками, Глеб снимает с вешалок кожаные узкие брюки и протягивает мне. «О, это я люблю!» Забираю у него штаны. «И вот это!» Передает мне бордовую блузку с корсетной шнуровкой и прозрачными рукавами. «Да у вас есть вкус, Глеб!» «Не знаю, как вас по отчеству. Примерь!» Указывает глазами на примерочную, уходя от ответа. «Чтобы это эффектно смотрелось, нужны ботильоны на высоком каблуке». «Выбирай!» — скидывает руку в сторону отдела с обувью. «Какой щедрый дяденька! Я же наберу, не рассчитаешься?» Смеюсь. «Рассчитаюсь!» — кривит губами. «Ну, окей». Иду в сторону стеллажей с обувью. Выбираю подходящие ботильоны и скрываюсь в примерочной. Натягиваю штаны, задерживая дыхание. Очень узкие. Обтягивают зад так, что, кажется, треснут. Но в этом-то и фишка. Если кожаные штаны висят, эффект уже не тот. Надеваю блузку, затягиваю на груди шнуровку, которая приподнимает грудь. Обуваюсь, рассматривая себя в зеркало. Выглядит немного пошленько, но мне нравится. Да, дома я в детских пижамах, а в свет выхожу в провокационных нарядах. Отец всегда закатывал глаза и качал головой, комментируя мои наряды, но никогда не запрещал. И ведь Глеб не знает о моих вкусах, но точно выбрал то, что я люблю. И у меня все больше и больше вопросов к этому мужчине. Не хватает бордовой помады и туши на ресницы. Я не любительница обилия макияжа, но всегда подчеркиваю губы и глаза. Распускаю волосы, придавая легкую небрежность. «Рок-н-ролл рулит!» Усмехаюсь себе в зеркало, вытягивая губы уточкой. Одергиваю шторку примерочной, выхожу, демонстрируя наряд Глебу. «Ну как?» Кручусь, показывая себя во всей красе. Его глаза загораются, крутит пальцем, и я оборачиваюсь еще раз. «Вау, детка! Не хватает яркой помады!» «Вы читаете мои мысли, Глеб? Не знаю, как вас по отчеству». «Да ну какое отчество? Можете обращаться ко мне просто. Господин!» — шутит он, ухмыляется. «Господин хочет купить мне косметику?» Откровенно стебусь. На самом деле мне не хватало вот такой легкости во всем этом хаосе. Я морально разгружаю голову, но глубоко внутри все равно тяжело. И я хочу домой. Я хочу знать, что с моим отцом. Хочу понять, насколько все опасно. И я планирую получить ответы уже сегодня. «Господин очень хочет», — подмигивает мне. «Переодевайся, иначе его желания победят силу воли», — выдает он мне и направляется к кассе. «Господин и правда ведет меня в магазин косметики». Скромно беру себе матовую бордовую помаду, тушь и тоник для лица. Мужчина и так на меня потратился. Уже направляюсь к кассе, где меня ждет Глеб, но зависаю, рассматривая витрину с парфюмом. Я парфюмерная маньячка. У меня дома десятки флакончиков с духами. Такая слабость. Ничего не могу с собой поделать. У меня есть повседневные духи, вечерние, для клуба, для учебы, зимние, летние, под настроение и под определенные образы. Я сумасшедшая, знаю. Запахи — моя слабость. Детка хочет духи? Вздрагиваю, когда шепот мужчины обжигает висок. Да нет, пожимаю плечами. У меня их много, просто... Глеб обходит меня, и к нам тут же подлетает консультант, предлагая мне попробовать ароматы. «Выбираю я», — одергивает ее Глеб. «О, простите, мужской парфюм слева», — теряется девушка. «Нет, нам нужен женский, но выбираю я», — уточняет Глеб. Консультант натягивает улыбку, начиная работать на мужчину, подбирая ароматы. «О, а господин у нас с эгоистично-собственническими замашками? Забавно. Но пусть выбирает. Это эксклюзив. Духов, выбранных мне мужчиной, у меня нет». С интересом наблюдаю, как Глеб отказывается от вариантов, морщась от каждого запаха, но все же в конце ряда соглашается, покупая флакончик. Нам запаковывают духи, Глеб рассчитывается, обхватывает меня за талию и выводит из магазина. Поднимаемся на лифте на верхний этаж торгового центра, садимся в ресторанчике азиатской кухни. Пока ждем официантов, открываю духи, наношу на запястье, растираю, вдыхаю. Хороший выбор. Мне нравится. Вдыхаю еще. Что-то нежное, свежее. Ландыш, немного лайма и мяты. Очень тонкий аромат. А если мне не нравятся духи? Спрашиваю я у Глеба, который листает меню. «Они не должны тебе нравиться», — буднично отвечает он. «Вот как? А ты у нас, значит, диктатор», — ухмыляюсь, откидываясь в мягком кресле. Используя парфюм, человек по большей части привыкает к запаху и практически его не ощущает, зато его ощущают окружающие. Мы пользуемся парфюмом не для себя, Рада, для окружающих, чтобы произвести впечатление, соблазнить и оставить легкий шлейф после себя. Я выбрал духи для себя, самодовольно улыбается. Ах, вот оно что! Эгоистично, не находишь? Нет. Было много приятных ароматов, но именно эти тебе подходят больше всего. Легкие, не маскирующие твой естественный запах, не перебивают его. Мне нравится, как ты пахнешь. А вы полны сюрпризов, господин. Но спасибо, на самом деле мне нравятся духи. Глеб разводит руками, как бы говоря, что и требовалось доказать. Мы обедаем, болтая о еде, о вкусах, о местах, где подают вкусную пасту. На мое удивление, Глеб разбирается в кухне, в хорошем вине и ресторанах. Время десерта. Сладкого я не хочу, но заказываю себе фисташковое мороженое, чтобы оттянуть момент и поговорить. «Очень вкусно», — Закажи себе. Предлагаю я Глебу, облизывая ложечку. Равнодушен к сладкому, отвечает он, попивая зеленый чай. Говори. Что говорить? Ты уже полчаса хочешь что-то сказать, но никак не решишься, Рада. Как он это понял? Я настолько читаема? Мне нужны ответы на вопросы, решаюсь я. Ты знаешь, что делать? Ухмыляется. Что ты хочешь за ответы? Немного разочарованно спрашиваю я. Мне казалось, мы перешли на другой уровень, но мне казалось, игра продолжается. Закусываю губы, пытаясь преодолеть досаду. Давай так. Я отвечу на 2 твоих вопроса. 2. А цену назначу вечером. Так нечестно. Вдруг цена будет непосильной. Намеренно облизываю губы, ловя его реакцию. Наблюдает. Я не попрошу ничего такого, что ты не сможешь мне дать, детка. Рискни, Рада. Повысь ставки. Вдруг ловлю себя на мысли, что помимо того, что я хочу получить ответы, меня начинает будоражить эта игра. Но дело в том, что я полагала, что мы больше не играем на моих чувствах. Хорошо. 2 вопроса. Киваю я. Весь во внимании. Разводит руками, призывая меня говорить. Когда это все закончится? Когда я смогу вернуться домой? Не терпится сбежать от меня? Выгибает бровь. Ты же понимаешь, что дело не в этом, выдыхаю я. Понимаю. Как-то недовольно выдает он. Глаза холодеют, словно я задаю не те вопросы. Все зависит от твоего отца, тебя и вашего адвоката. Но шансы на благополучное завершение дела есть. Насколько это возможно в данной ситуации? «При чем здесь я? Что я могу сделать?» «Не понимаю его». «Люди, которые организовали твоему отцу отдых за счет государства, сидят очень высоко. Они могут как потопить, так и помочь. Им нужно то, что записано на тебя». Если ты подпишешь бумаги, все может решиться. Закрываю глаза, глубоко втягивая воздух. Я ничего в этом не понимаю. Мне нужно поговорить с отцом. Я сделаю только то, что он скажет. Я могу с ним поговорить? С надеждой заглядываю мужчине в глаза. Нет, с ним не можешь. Ему запрещены любые контакты, кроме вашего адвоката. Идет психологическое давление, Рада. Коваленко с характером, тебе ли не знать. Его додавливают. Когда он даст согласие, ты встретишься с адвокатом. С Константином Сергеевичем? Да. Почему папа не соглашается? Думает переиграть всех, но он не понимает, что игра идет в одну сторону, к сожалению, не в его сторону. Боже, как все сложно! Закрываю лицо руками, пытаясь уместить все в голове. Ничего не соображаю. Зачем ему все это? У нас достаточно денег. Разве свобода того не стоит? Спокойная жизнь, моя жизнь, в конце концов. Легкость этого дня отступает, снова накрывает паникой и безысходностью. Эти вопросы не ко мне, Рада. Задашь их своему отцу при встрече. Холодно отзывается мужчина. Отрываю руки от лица, всматриваясь Глебу в глаза. Я заметила, что как только разговор заходит о моем отце, мужчина сразу меняется, становясь холодным. Глаза ожесточаются, словно ему это все поперек горла. Странного человека нанял мой отец. Он явно недоволен своей работой. Внутри полная растерянность, будто у Глеба шалит биполярка. «Так как оказалось, что ты появился?» Замолкаю, потому что мужчина останавливает меня взмахом руки. «Тебе не кажется, что я уже ответил больше, чем на два вопроса?» С циничной ухмылкой выдает он. «И вот такой высокомерный Глеб мне не нравится. Кажется». Так же холодно отвечаю я, отодвигаю мороженое, отворачиваюсь к окну. Слышу, как мужчина просит счет, рассчитывается и поднимается с места. Домой мы едем в полной тишине. У меня нет обиды и претензий, но разговаривать мне с ним не хочется. И, судя по тишине со стороны Глеба, ему тоже. Он провожает меня в квартиру, заносит пакеты с покупками, оставляя все в гостиной. Напряженный, задумчивый. Направляется на выход, но останавливается в дверях, оборачиваясь ко мне. «Будь готова к 20:00. Выгуляем твои наряды», — сообщает он мне. Свожу брови, не понимая. «Не грусти, детка, я ненадолго», — снова смягчается. «Вернешься ты скоро домой, папочке, обещаю». Я должна радоваться, но радости почему-то нет.